«Добби, доставь профессора МакГонагалу в ее апартаменты», — скомандовал Поттер, после проверки состояния декана своего факультета. «С ней все в порядке?» — поинтересовалась Грейнджер, когда сумела унять дрожь в коленях и подойти к юноше. «Да, Хогвартс принял ее, но следующие пару месяцев она будет чувствовать недомогание и быстро уставать. У замка давно не было магического директора, проведенного через клятву в этом зале, так что связи будут устанавливаться значительно дольше, чем обычно, занимая место в центре круга», — проговорил Гарри. «А сейчас я тебе покажу, как создаются артефакты на простом и полезном в быту волшебника предмете». «Нож», — недоверчиво проговорила девушка, разглядывая появившийся в руках парня предмет. «Да, гоблинская работа, 500 галеонов за штуку. Особая сталь, способ ее обработки хранится в строжайшей тайне. Сбалансированная и отменно заточенная вещь, в сложной ситуации может спасти жизнь», положив оружие на ладонь, проговорил Поттер, своей магией заставляя тот медленно вращаться. «Сейчас, после ритуала клятвы директора Хогвартса, есть возможность, не прибегая к помощи палочки, дать этой заготовке несколько дополнительных свойств, в частности долговечную заточку и кровную привязку, которая позволит не опасаться возможности порезаться самому при работе с этим ножом». «И насколько это долгий процесс?» — переминаясь с ноги на ногу, поинтересовалась Грейнджер. «Учитывая количество магии вокруг, не больше 20 минут», — усаживаясь по-турецки лицом к девушке, за спиной которой, стараниями Добби, уже появился стул. «Просто смотри, никаких вопросов до завершения процесса». Закрыв глаза, юноша, удерживая нож между ладоней, острием вверх, так что кончик чуть впился в ладонь, заставляя по кромке стечь каплю крови, при этом вокруг него стали проявляться видимые невооруженным глазам магические всполохи. Поначалу Гермионе казалось, что нож объяло зеленое пламя и ничего больше не происходит. Через несколько минут ожидания она увидела неясные знаки в этом магическом огне, в которых с удивлением узнала некоторые из изученных ею в прошлом году рун. Их количество быстро увеличивалось, и вскоре вокруг лезвия уже вращалось несколько десятков лент, сотканных из цепочек рун, которые медленно, но уверенно закручивались вокруг лезвия от кончика к рукояти, при этом кровь, растекшаяся по нему ранее, впитывалась, окрашивая лезвие в чуть красноватый цвет. Закончилось все тем, что нож ярко вспыхнул зеленым пламенем, подтверждая окончание зачарования. «Ну, как?» – устало спросил Гарри, делая несколько заученных простых трюков с ножом. «Красиво, и главное, не так страшно, как было при принятии клятвы профессором МакГонагалу, не было той подавляющей магической мощи. Просто действительно красиво», – принимая протянутый ей нож, проговорила девушка, с интересом разглядывая удобно легшие в ладошку оружие, бывшие чуточку теплым. «Ритуалы древних магов не отличались изяществом и красотой, у них были другие задачи», — улыбнулся Поттер, помня, как сам с большими от удивления глазами и разинутым ртом смотрел на то, как подобные вещи создавал Карлус. «Красота и изящество пришли в артефакторику в 17-18 веках. К концу 20 века воспоминания о создании некоторых крайне сложных артефактов глазами мастера стоили зачастую дороже самого артефакта, ибо в магическом зрении этот процесс значительно более красив. Воспоминание дороже самой работы», — удивилась девушка, с недоверием смотря на жениха. «Ага, самым известным и дорогим, проданным с аукциона оригинальным воспоминанием, считается воспоминание моего прапрадеда, принесшее нам практически 100 тысяч галеонов. Он тогда создал медальон, защищающий от возможности подчинить человека заклинанием Империя, но думаю, мое воспоминание о создании маховика времени стоило бы однозначно дороже», — забирая нож обратно, заверил невесту молодой человек. «В моем мире маги очень многому научились у обычных людей, особенно в части заработка денег на всем, чем можно и нельзя. То есть там мир людей и мир магов значительно более тесно взаимосвязаны», — уточнила Грейнджер, вопросительно глядя на Гарри. «Маги без зазрения совести пользуются всеми достижениями обычного мира, от одежды и до высокоточных вычислительных машин», — кивнул в ответ Поттер, принимая из рук появившегося перед ним Добби чашечку крепкого кофе. Домовик хорошо чувствовал желания своего хозяина, даже без прямого приказа воплощая их в жизнь. «Спасибо, Добби, ты настоящий друг. Кстати, ты выполнил мою просьбу?» «Конечно, лорд Гарольд. Старейшины согласились подумать над вашей просьбой, обещали дать ответ к моменту наречения чемпионов. — ответил материализовавшийся перед ним домовик. «Вот и славно, спасибо еще раз», — поблагодарил его юноша, на что тот лишь поклонился и замер в ожидании новых указаний. «Посидим еще или вернемся в гостиную?» «Лучше вернемся, а посидеть мы можем и у камина в гостиной факультета», — отозвалась Гермиона, видя уставший вид своего парня. «Ты обещал рассказать мне историю основателей. Как тебе будет угодно», — согласился Поттер, после чего кивнул Добби, и тот, взяв их за руки, перенес парочку в гостиную Гриффиндора, где в этот поздний час уже никого не было, а в камине едва тлели угли, что домовик исправил одним щелчком. Заняв диван напротив камина, они удобно устроились на нем, и Гарри принялся за рассказ об основателях. «Как ты знаешь, основателями Хогвартса считаются четыре мага. По одной версии они были учениками одного из учеников самого Мерлина, по другой боевыми товарищами того ученика. Существуют и более фантастические версии, но точно этого сказать никто не сможет, ибо время стерло многие знания того времени. Известно, что самым старшим из них был Годрик Гриффиндор, причем Гриффиндор – это не фамилия, а прозвище, которое он получил в одном из сражений. Этот замок был родовым имением его предков, в то время он был именно просто замком», – решил начать с основателя их факультета Гарри. «О детстве и юности Годрика ничего не известно, с уверенностью можно сказать лишь, что он был обретенным магом, получившим магическое образование от неизвестных магов или даже магических существ. В исторических хрониках он появляется лишь после создания Хогвартса, как его первый директор и один из основателей. Маг-рыцарь, жесткий и суровый человек, с крутым нравом и огромной магической силой, он был тем, кто обеспечил безопасность школы на первых порах. Одно его имя для магов, приступавших законы магии, было самым большим страхом, так как Годрик за это убивал сразу, невзирая на возраст или пол, и победить его не удавалось никому. Хорошо был знаком со многими направлениями магии, но все они были направлены на разрушение и убийство. Где и при каких обстоятельствах умер Годрик неизвестно, но существует теория, что именно из его тела создана химера Салазара, чем многие и объясняли ее чудовищную магическую силу и неуничтожаемость. Но откуда тогда хранилище с артефактами? Ведь они все принадлежали, по твоим словам, Годрику. Напомнила Гермиона об этом факте, который несколько не вписывался в образ, нарисованный Поттером. Он их завоевал, уничтожая магов, приступивших закон магии, по которому в то время жили маги, сражаясь с гоблинами, разъяснил этот момент юноша. Следующим по старшинству шел Салазар Слизерин, потомственный маг, химеролог, некромант и целитель, дипломатичный, умный, расчетливый и сильный маг. Именно ему принадлежала заслуга в достижении договоренности с древнейшими магическими родами, которые согласились отдавать своих отпрысков на обучение в новую школу. Он позволял себе резкие высказывания об обретенных волшебниках, за что часто получал по лицу от Годрика, если позволял сказать себе что-то подобное в присутствии того. Он никогда не призывал уничтожать их или закрыть им дорогу в магический мир, ибо понимал всю ценность обретенных волшебников и волшебниц. Причиной тому служило то, что многие из них были выходцами из крестьянских семей, и власть, которую давала магия, быстро вскружила им голову. Они обращались к запрещенным знаниям, и с ними приходилось разбираться Гриффиндору. Многие целительские заклинания, известные сейчас, были созданы именно Салазаром, но об этом информацию можно найти только в книгах времен до Священной Инквизиции. Умер он в замке в преклонном возрасте, прямо во время одной из лекций по некромантии, похоронен где-то в запретном лесу, там даже имеется надгробие, созданное его учениками. То есть Салазару просто не нравилось, что обретенные обращались к темной магии, уточнила девушка, понимая, что парню нет причин врать. Но как тогда появилась эта теория о том, что он был основателем теории чистокровных волшебников? Не к темной, а запретной. Разделение магии на темную и светлую было создано инквизицией, причем по очень странному и нелогичному принципу. В те времена была разрешенная и запрещенная магия. Запрещенной считалась магия призыва на основе жертвы, из-за того, что с той стороны многие маги притаскивали в наш мир таких чудовищ, что в боях с ними гибли десятки магов. Время, человеческая глупость и помощь инквизиции, и вуаля, результаты ты можешь видеть каждый день в коридорах школы, сделал рукой неопределенный жест молодой человек, пока девушка удобно устроилась у него на коленях. Пенелопа Пуффендуй, зельевар, хорошо разбиралась в травах, магических животных и веществах. Одна из первых зельеваров, кто предпринял попытку систематизировать и классифицировать различные ингредиенты и их свойства, и первое, кто поделился этими знаниями с остальными магами, а не только личными учениками. В Англию она прибыла откуда-то с континента, причем всего за пару лет до создания Хогвартса, так что о ее прошлом вообще ничего не известно. Она прожила дольше всех остальных основателей и покинула замок сразу после смерти Салазара, когда и где она умерла неизвестно. О характере ее мало, что могу сказать, ибо меня ее биография не очень интересовала, так как с зельеварением я не в ладах, не мое это, часами корпеть над котлом и угробить весь результат всплеском собственной магии, к которой очень чувствительны многие ингредиенты для зелий. Знаешь, у меня ощущение, что история нашего и вашего мира пошли разными путями очень давно или просто кто-то очень умело перетасовал ее факты и события, проговорила Гермиона, устремив взгляд в камин. Хотела бы я иметь возможность проверить этот момент. Это можно устроить, и все благодаря блестящему уму и фанатичному увлечению своим делом Кандиды Коктевран, самой младшей и самой деятельной фигурой из основателей Хогвартса, усмехнулся юноша, зная, как будет поражена возможностями выручая комнаты невеста, ибо он и сам, узнав о ее возможностях, долго пребывал в эйфорическом состоянии. Кандида была самой младшей из четырех основателей, ей было всего 20, когда Хогвартс впервые распахнул двери для первых учеников. Именно ей принадлежала идея создания школы для всех магов, и это она собрала вокруг себя таких разных и независимых магов, как Годрик, Салазар и Пенелопа. Известно, что она была обретенной волшебницей по всем правилам в младенчестве, принятой в древнейший род, название которого, увы, не сохранилось, так как сама предпочитала пользоваться прозвищем, как и Годрик. Она была гением артефакторики, именно ее усилиями был создан Хогвартс, таким, каким его знают многие поколения магов Англии. Замок – это один огромнейший артефакт, который она создавала на протяжении всей жизни, которому отдала всю себя. Конечно, зачаровывала она его не одна, но создавала и проектировала чары для него она в одиночку. Кандида была увлеченная и несколько вспыльчивой натурой, легко находила язык почти со всеми людьми, о ее уме и склонности к черному юмору писали в своих мемуарах многие выдающиеся выпускники Хогвартса того времени. Многие писали, что она была очень близка с Годриком, находились даже те, кто приписывал тому отцовство всех ее детей, но этот факт подтвердить или опровергнуть не удалось. Гриффиндора она пережила ненадолго, всего на год, погибла в результате попытки создать артефакт, впоследствии получивший название «Маховик времени». Но я теперь считаю, она не погибла, а просто, как я, перешла в другой мир. Ты, видимо, большой ее почитатель, усмехнулась девушка, слушая, с каким он вдохновением рассказывает о Кандиде. И что ты говорил о возможности устроить проверку исторических событий двух миров? Завтра я тебе покажу одно удивительное место, созданное Кандидой, но заранее о его возможностях я ничего не скажу. Пусть будет сюрпризом, улыбнулся Гарри, принявший сидячее положение невесте, пристально смотрящий ему в глаза, словно в попытке понять, прочесть его мысли. Хорошо, вредина, пусть будет очередной сюрприз. И как я с тобой еще не разучилась удивляться, покачала головой Гринджер. Пора отправляться по кроватям. Алисия и Кэтти же меня с утра пораньше вытащит на утреннюю зарядку и разминку. Действительно пора, согласился Поттер, взглянув на часы, которые показывали половину второго. Гермиона, поцеловав его на прощание, первой поднялась к себе, Гарри же в комнату к себе поднялся лишь полчаса спустя. В его голове неожиданно появилась идея, как заинтересовать сотрудничеством наследницу дома Гринграсс, на которую его натолкнул зачарованный сегодня нож, с которым он игрался после ухода невесты. Библиотека Хогвартса. Среда. 7 сентября 1994 года. В библиотеке было непривычно многолюдно, многие старшекурсники Хогвартса пытались отыскать в пыльных томах способ обойти защиту Дамблдора, чтобы принять участие в турнире самим или поучаствовать в пари, которое предложил Гарри за праздничным ужином 1 сентября, дабы сделать ставку на то, как он преодолеет защиту или наоборот, найти подтверждение, что он не сможет этого сделать. Гарри вместе с Гермионой сидел за книгой по рунам, усердно делая вид, что занимается, попутно наблюдая за парочкой студенток Слизерина, среди которых была Дафна, выжидая удобного момента, чтобы побеседовать с той без лишних свидетелей. Время уже приближалось к ужину, когда библиотека стала стремительно пустеть, Гринграсс, явно почувствовавшая интерес парочки гриффиндорцев, отослала Трейси на ужин одну, после чего она кивнула юноше на его вопросительный взгляд. Втроем выйдя из библиотеки, они заглянули в ближайший неиспользуемый класс, где на столах и стульях Добби тут же убрал всю пыль и грязь. Под удивленный взгляд слизеринки, которая увидела лишь, что случилось это по мановению руки молодого человека. «Впечатляет, в таком возрасте и такие возможности», — оценила увиденное Гринграсс, не подозревая о том, что перед ней просто развернули заранее запланированное и отрепетированное шоу. Чем моя скромная персона могла заинтересовать героя магической Англии и его невесту? Добрый вечер, Гринграсс. Твоя персона заинтересовала нас твоими взглядами на мир и адекватностью мышления, а значит и возможностью достижения между нами взаимовыгодного соглашения. Первой вступила в разговор Гермиона. Взаимовыгодное предложение, устроившись на одном из стульев, задала вопрос девушка, пристально наблюдая за парочкой гриффиндорцев, о которых ходило много слухов с самого начала года. «И что за предложение? Видишь ли, Дафна, ты ведь не против, что я к тебе по имени обращаюсь?» — вновь заговорила Грейнджер. «Ты ведь в курсе, что мы с Гарри с некоторых пор вместе?» «Ничего не имею против этого, Гермиона», — кивнула заинтересованная началом разговора слизеринка. «Да, такие слухи курсируют по школе, но какое это имеет дело к нашему с вами разговору? Дафна, все значительно серьезнее, чем предполагают слухи. Между мной и семьей Гринджер заключен брачный контракт, и до Нового года нам предстоит провести магическую помолвку, но моя невеста плохо знакома с целым пластом ритуалов и заклинаний, необходимых будущей леди рода Поттер», начал объяснять ситуацию Гарри. «Обучить им ее я или Сириус не можем, ибо просто не знакомы с ними, и найти кого-то с ними знакомого в Хогвартсе за пределами Слизерина крайне сложно. Именно поэтому я решил обратиться к тебе с личной просьбой, оказать помощь в этом вопросе». Неожиданно. Блэк оказался совсем не дураком и просветил крестника в таком вопросе, хмыкнула Гринграсс. В голове девушки уже появились мысли о возможной личной выгоде. В семье ей планировали отвести роль выгодного предмета для торга с другими древними и чистокровными родами, чего она терпеть не собиралась, ибо оказаться подложенной под какого-нибудь старикашку ей точно не хотелось. «Если я соглашусь, то хочу получить что-то взамен, но перед этим я бы хотела задать парочку вопросов». «Задавай», — согласно кивнул молодой человек, понимая, что улыбка, появившаяся на лице собеседницы, ему не сулит ничего хорошего. «Ты помнишь что-нибудь про тот день, когда тот, кого нельзя называть, напал на ваш дом и убил твоих родителей?» Начало допрос слизеринка, которая поняла, что Поттер с Гринджер только что принесли ей в руки ключ к избавлению от отцовских планов, правда, только в случае, если некоторые слухи окажутся правдой. «Да, отчетливо помню, благодаря прошлогодним визитам дементоров», — кивнул юноша, не представляя, чем данная информация заинтересовала Дафну. «Он действительно погиб, убившись об тебя», — продолжила тем временем Гринграсс. «Нет, он убился о свою же Аваду, отразившуюся от родовой защиты Поттеров. Так как я в тот момент являлся последним из них и был еще младенцем, то магия наказала Ридгла за попытку прервать рот и убить младенца, развоплотив его отраженным заклинанием», — честно рассказал юноша, ибо причин скрывать это от представительницы чистокровной семьи он не видел. «На первом курсе в профессоре Зати действительно был дух того, кого нельзя называть, и ты его убил», — не унималась Гринграсс. «Да, но убил его не я, а защита, дарованная жертвой моей мамы», — покачал головой Поттер. «А на втором курсе, тем, кто управлял этой мелкой Уизли, был тоже он, и убил его ты», — улыбаясь уголками губ спросила девушка, понимая, что положительный ответ не заставит себя ждать, и она получит в свои руки веский аргумент в пользу отказа от брачных контрактов с любыми другими родами. «Да, это был он, и тут уже его убил я лично клыком Василиска», — кивнул парень, в голове которого в этот момент словно щелкнул выключатель. «Черт, Гарри, что случилось?» — взволнованно задала вопрос Гермиона, видя, что разговор пошел совсем не по плану. «Том Реддл, тупой идиот, вот, что случилось», — мрачно проговорил юноша, понимая, что у него только что возникли серьезные проблемы. «Гонты — это же просто мерзость, а не род. Объясни мне, что случилось», — попросила Гринджер, видя стремительно ухудшившееся настроение своего жениха. «Позволь, я тебе объясню ситуацию, Гермиона», — привлекла к себе внимание гриффиндорки Дафна. «Понимаешь, своими идиотскими действиями тот, кого нельзя называть, фактически подарил Гарри род Слизерин, наследником которого он был официально признан и Министерством, и магией, и не поняла причину резкого ухудшения состояния настроения своего парня девушка. Чем это плохо? Слава Мерлину, не гонты. Облегченно выдохнул обрадованный Гарри, зная, сколько родовых проклятий успела получить эта младшая вассальная ветвь рода Слизерин в его мире. Тем, что либо тебе придется рожать до тех пор, пока не родится два мальчика с предрасположенностью к разной родовой магии, а это иногда происходит лишь с попытки пятой, или Гарри придется обзавестись второй женой, что даст гарантию появления мальчиков с разной родовой магией, пояснила Гермионе ситуацию Дафна, при этом не удержав улыбки от шокированного лица собеседницы. «Пятой попытки, две жены», сглотнув, проговорила Грингер. «Нет, что именно нет», уточнила Гринграсс. «Все», рявкнула девушка, которую первая неделя в Хогвартсе морально сильно истощила. «Как категорично», покачала головой Слизеринка. «Я готова вам помочь, но с определенным условием. Есть еще и третий выход, передать эту обязанность нашему сыну», вступил в разговоры Гарри, прижав к себе невесту и подарив Дафне тяжелый взгляд. «Да, и это тоже вынуждена была согласиться собеседница, удивленная такими познаниями Поттера. Но может вы двое сначала выслушаете мое предложение?» «Выслушаем, но без согласия Гермионы можешь забыть о возможности становления леди Слизерин», отрезал Гарри. «Мне это и не нужно. Я готова обучить твою невесту всему, чему обучила меня мама, и не касающиеся секретов рода Гринграсс. Взамен я всего лишь прошу разрешения донести отцу новость о том, что у древнейшего и благородного рода Слизерин появился новый достойный наследник», проговорила Дафна. «И зачем тебе это?» Изогнув бровь, осведомился Поттер, понимая, что собеседница попросила слишком малую цену за подобную помощь. «Это даст мне возможность защититься от брачного контракта со старым козлом вроде Крауча-старшего, ибо отец не упустит возможности попытаться договориться с тобой о брачном контракте. А так как у Астории уже есть брачный контракт с Малфоями, это даст мне по крайней мере лет 5 для того, чтобы найти способ выйти замуж не по контракту, выбранному отцом», пояснила свои мотивы девушка. «Плюс, этим легко можно будет аргументировать мое с вами общение, чтобы не создавать проблем для меня на собственном факультете». «Разумно», согласился Гарри. «Но ответ тебе мы дадим позже, когда все обсудим с Гермионой». «Я не против», тихо проговорила Грингер, которая уже в голове прикинула последствия того, если эта информация всплывет наружу. Желание рожать кучу детей, как это сделала миссис Уизли, она не имела. Максимум, на который была согласна девушка, это трое, а это в свою очередь, значило, либо ей терпеть рядом с Гарри еще одну девушку, либо обрекать на подобную участь будущих детей. Пусть лучше это будет Дафна, чем Пенси или кто-то вроде нее. «Дафна, мы дадим тебе ответ завтра, до обеда», еще раз проговорил Поттер, понимая, что Гермиона просто в шоке, и обсудить такой вопрос лучше наедине и позже. «Хорошо, я буду ждать вашего ответа. Всего доброго», кивнула Слизеринка, после чего быстро покинула кабинет, оставляя парочку наедине. Попросив Добби перенести их в гостиную факультета, где юноша лег на диван и утянул за собой отключившуюся от реальности Гермиону. Обнимая ее и тихонько поглаживая по волосам, он раздумывал над тем, что делать в сложившейся и резко усложнившейся ситуации, но пока в голову ничего не приходило. «Знаешь, мы должны согласиться на ее предложение», подала голос спустя несколько минут Грингер. «Почему?» Не понимая причин подобного решения невесты, спросил Поттер, надеясь получить исчерпывающий ответ. «Так будет проще, я в любом случае не готова рожать кучу детей, а книгу по традициям старых магических родов, что ты мне дал, я уже читаю. Откат магии за прерывание рода Слизерин может просто выморить Поттеров. Да, и никто же не заставляет тебя заключать брачный контракт с ней прямо сейчас. У нас есть время попытаться наладить хотя бы просто нормальное общение, узнать и лучше понять друг друга. А там будет видно», без особых эмоций в голосе проговорила Гермиона. «Есть и другие выходы из ситуации», напомнил молодой человек. «Сломать жизнь собственным детям?» Криво усмехнулась Грингер. «Уж лучше пусть это будем мы, чем они. Они-то этого точно не заслужили. Да, и Дафна не горит желанием отнять тебя у меня, а просто не хочет быть вещью без права голоса в торге родов. И мне понятно это ее стремление. Хорошо, завтра мы передадим ей свое согласие, но пока только на передачу отцу информации о появлении нового наследника рода Слизерин. С этим вопросом еще придется разбираться в Гринготтсе», тяжело вздохнул Гарри, услышав, как открылась входная дверь в гостиную факультета, но не спеша менять свою позу, ему стесняться было нечего. «Знаешь, ты поражаешь меня своей взрослостью и зрелостью мышления. Мало кто из наших сверстников может похвастаться, что осознанно принял подобное решение. И это одна из черт, что меня в тебе привлекает. Мы с тобой похожи люди с взрослым мышлением, заключенные в тела подростков. Не все же тебе меня удивлять», — ответила девушка, удобно устроившись лежа на нем. На этом разговор сошел на нет, Гермиона даже не заметила, как уснула, убаюканная невесомыми приятными прикосновениями парня. Первокурсники, прибывшие в сопровождении старост факультета, на них даже внимания не обратили, а их проводники, лишь многозначительно переглянувшись, без лишних слов, заняли свободные места за одним из столов гостиной. Перед этим кто-то из них бросил на диван, где лежала парочка, чары тишины. Глава 7. Чемпионы. Альбус Дамблдор. Гриффиндорцы. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Большой зал. Четверг. 8 сентября 1994 года. Студенты медленно заполняли зал, подтягиваясь на ужин после занятий в разных частях замка. Профессора и директора уже заняли места за преподавательским столом. Домовики Хогвартса щедро накрыли столы разными блюдами, часть из которых была приготовлена их коллегами, прибывшими вместе с гостями замка. Английские студенты с интересом обсуждали непривычные блюда, которые многим довелось попробовать впервые. Гарри же ел пищу, приготовленную исключительно Добби, который готовил специально для них с Гермионой. Девушка после беседы с тем несколько охладела к идее освободить эльфов, решив, что проще будет заставить волшебников проводить полный ритуал принятия службы домовика, который столь разительно и в лучшую сторону меняет этих существ. Поттер же, насытившись, сидел в ожидании начала предстоящего шоу. С вероятными кандидатами от Шермбатона и Дурмстранга он уже успел познакомиться за время их пребывания в замке, что было несложно, ибо каждый из них несколько выделялся в магическом плане над своими товарищами. Виктор Крам произвел на него хорошее впечатление: образованный, умный, целеустремленный, приятный в общении маг, не страдающий звездной болезнью несмотря на свою мировую известность, увлекающийся чарами и трансфигурацией, звание мастера по которой он планировал защитить следующим летом. Его даже удалось уговорить дать студентам Хогвартса несколько уроков полетов на метле. И вот уже каждый вечер студенты всех четырех факультетов, забыв всякие распри и взаимные претензии, собирались на квиддичном поле, дабы получить несколько уроков мастерства владения метлой, которые помимо самого Крама давали еще несколько человек, являвшихся членами различных любительских квиддичных команд Дурмстранга. Пару раз они даже устраивали матчи между командами, собранными Виктором из всех присутствующих без разделения на школы и факультеты, ибо даже парочка девушек из Шермбатона присутствовала на этих вечерних собраниях. Виктору это помогало несколько поумерить внимание к собственной персоне, переведя его на своих товарищей, а заодно ознакомить своих английских и французских товарищей с нововведением, принятым в играх между любительскими командами Дурмстранга, когда матч был ограничен по времени, и ловцу приходилось более активно участвовать в игре своей команды, а не только болтаться над полем в ожидании появления Снитча. Флёр Делакур же оставила неоднозначное впечатление. Умная, общительная, веселая девушка, но несколько вспыльчивая, к парням относящаяся предвзято, предпочитающая общество девушек из-за ярко выраженного, но плохо контролируемого дара Вейлы. Окклюменция легко позволяла не реагировать на вейловские чары, что фактически тут же позволило им с невестой войти в круг общения французской делегации, с которой Грейнджер уверенно общалась на их родном языке, приятно удивив француженок. Гермиона даже предприняла попытку раскрутить своих новых знакомых на организацию уроков этикета и танцев, предложив последовать примеру Крама. Пока те лишь обещали серьезно подумать над предложением, но Поттер был более чем уверен в их согласии, ибо видел, как некоторые девушки с едва скрываемым отвращением смотрели на то, как себя ведут за столом и в повседневной жизни студенты Хогвартса. Как только все закончили трапезу, Дамблдор, который очень внимательно наблюдал за Гарри, даже парочку раз попытался влезть в голову к нему, но наткнувшись на защиту, которая не была описана ни в одном из известных источников, решил не испытывать судьбу. Юноша же внутренне усмехнулся, помня, сколько времени и сил потребовалось ему, чтобы обучиться таким образом защищать свои воспоминания, ибо в отделе тайн его мира многие не гнушались воровством чужих идей и знаний посредством легилименции. Директор ему передал через сову просьбу заглянуть к нему на чашечку чая после ужина, на что получил согласие от парня. Гарольд Джеймс Поттер, Хогвартс, громко объявил имя первого чемпиона Альбус, после того как кубок выбросил первый пергамент с именем чемпиона. «Мистер Поттер, пройдите в комнату для чемпионов». В зале после этих слов установилась поразительная тишина. Гарри же, шепнув парочку слов Гермионе, проследовал в указанную Дамблдором дверь. Вскоре тишина была нарушена братьями Уизли, которые извлекли из-под стола свиток с именами участников пари. Шепотки и громкие недовольные возгласы тут же заполнили зал, ругались все. Директора засыпали претензиями представители Министерства магии и мадам Максим, а Волков лишь усмехнулся, явно не имея ничего против подобного развития событий. Директор открещивался от всех обвинений в свой адрес. Студенты, кто ругал мерзавца Поттера, а кто подсчитывал полученную прибыль от участия в пари, равнодушных не было. Тихо, повысив голос, успокоил всех директор Хогвартса, поймав свиток с именем второго чемпиона и развернув его, чуть не выругался вслух. «Гарри Поттер». В этот раз никто не решился нарушить тишину, ибо глава Визингамота одним взглядом пресек любые выкрики или претензии всех собравшихся, чуточку отпустив свою магическую ауру. Появление третьего свертка с именем следующего чемпиона все ожидали с некоторой тревогой, ибо, если бы Поттер стал трижды чемпионом турнира, Альбусу пришлось бы серьезно поломать голову над попытками замять подобное происшествие. «Флёр Делакур, Шермбатон, мисс Делакур, пройдите в комнату для чемпионов», озвучил имя третьего участника с неким облегчением на душе директор Хогвартса, и уже хотел продолжить речь. Кубок выбросил еще один сверток. «Виктор Крам, Дурмстранг, мистер Крам, пройдите в комнату для чемпионов». Гарри же в это время, устроившись на одном из стульев, имевшихся в комнате, ожидал появления остальных чемпионов, но те несколько задерживались. К нему присоединилась Флёр, смотря на парня с некоторым подозрением, но ничего не говоря. Виктор, пришедший следом, молча пожал ему руку и занял свободный стул в ожидании появления директоров и представителей английского министерства магии. Ждать тех пришлось недолго. Первым в комнату вошел мрачный Альбус, следом за ним мадам Максим и Волков, а потом прибыли и деканы вместе с нимфодорой, которую пригласил, по всей видимости, Дамблдор. «Альбус, это возмутительное нарушение установленных вашим же министерством магии правил проведения турнира. Я требую исключить этого молодого человека из числа чемпионов», — громко возмущалась директриса Шермбатона. «Это невозможно, мадам Максим», — покачал головой Крауч. «Кубок огня заключает магический контракт с тем, чье имя было выброшено из его пламени. Его разрыв или отказ от участия будет стоить магу его магии. Гарри, как ты это сделал?» — обратился к юноше Дамблдор. «Никак, я свое имя в кубок не кидал, и никого не просил это делать», — пожал плечами Поттер. «И мистер Крауч, могу я вам задать один вопрос?» «Конечно», — отозвался министерский чиновник. «Могу я как-то избавиться хотя бы от одного из двух этих магических контрактов?» — поинтересовался Гарри, надеясь, что дважды ему все же не придется выступать. «Просто я читал историю турнира трех волшебников и боюсь, что вряд ли смогу дважды выступить в каждом испытании, а мне очень не хочется из-за этого лишиться своей магии». «Да, в правилах есть подобная возможность», — кивнул Барти, явно заучивший весь огромный справочник этих самых правил. «То есть вы, Поттер, собрались принять в этом участие?» — изогнул бровь Снейп, смотря на сильно изменившегося за лето юношу, в котором стало на удивление много сходства с Джеймсом, которого тот помнил. «Именно, но мне бы хотелось узнать, кто подкинул свитки с моим именем в кубок огня, и почему их было два», — беспечно отозвался молодой человек, видя, как при этом едва заметно скривился преподаватель зельеварения, к которому предстояло завтра идти на занятия. «И что я должен сделать, чтобы передать кому-то одно из своих мест среди чемпионов? Мы обязательно займемся поиском тех, кто это сделал, Гарри», — заверил парня Дамблдор, прикидывая, кто и каким образом мог преодолеть его защиту дважды, причем так, что он ничего не почувствовал. «Просто назвать его, а собравшиеся директора подтвердят твой выбор», — объяснил Крауч. «Но это значит, что у одной из школ будет два чемпиона. Это недопустимо», — подала вновь голос директриса Шермбатона, зная, что юноша общается с представителями всех трех школ. Дурмстранг поддерживает ваше решение, чемпион Хогвартса, не слушая возмущения своей французской коллеги, проговорил Владимир Волков. Надеюсь, вы достойно покажете себя на этом турнире. Хогвартс поддерживает решение своего чемпиона, вторил ему Альбус, не понимая причин подобного решения этого странного мага, занявшего место Каркарова в этом году. Шермбатон поддерживает ваше решение, чемпион Хогвартса, сдалась мадам Максим, понимая, если уж этот странный русский согласился на подобное, значит спорить и бороться с ветряными мельницами бесполезно. Назовите имя человека, что заменит вас, попросил Барти. Седрик Дигори, ответил Гарри, удивив собравшихся деканов и обрадовав Поману. Он достойный молодой человек и сильный волшебник. После того, как был приглашен ошарашенный происходящим Седрик, и ему объяснили причину его вызова, начался инструктаж участников турнира трех волшебников. Затянулся он почти на час, и пока Крауч зачитывал им длиннющую инструкцию, деканы и директора вместе с Тонкс что-то колдовали над кубком огня, пытаясь найти причины того, что тот дважды выбросил имя несовершеннолетнего чемпиона. Правда, все усилия оказались тщетными, диагностика показала, что реликвия прошлого полностью в порядке, и дважды выкинула имя Поттера она по той простой причине, что оба свитка были подписаны его рукой и засчитаны как один человек. Хогвартс, кабинет Дамблдора. Гарри после завершения занятий, оставив Гермиону в компании Дафны в выручай комнате, направился в кабинет к директору, который напомнил о своем приглашении, забывшимся из-за суматохи с чемпионами. Как именно себя вести с этим монстром здешнего политического болота, юноша не решил, но кольцо лорда на перенос его в безопасное место, если он вдруг окажется без сознания, было настроено, а заодно и проинструктировал Добби на случай, если с директором выйдет конфликт. «Добрый вечер, директор Дамблдор», — проговорил молодой человек, войдя в кабинет верховного чародея Визингамота. «Еще раз здравствуй, мальчик мой, проходи, присаживайся», отрываясь от написания чего-то в свитке, проговорил Альбус. «Директор, у меня к вам очень убедительная просьба не называть меня так. После прочтения некоторых книг этим летом, такое обращение с вашей стороны вызывает у меня нехорошие ассоциации», проговорил Гарольд. «И о чем вы хотели со мной побеседовать?»